Победа при Алькалее. После поданного Сирану сигнала к восстанию, маркиз Новоличес, находившийся во главе андалузских королевских войск, должен был снова собрать сведения о расположении главных сил противника. 28 сентября, дойдя до Сьерры-Морены, он получил донесение, что они расположились близ Алькалеи. Маркиз считал, что Сирана не готов к отражению удара и не догадывается о приближении королевских войск. Потому он приказал своим полкам двигаться к Алькалее. Армия герцога де ла Торре действительно стояла недалеко от Алькалеи, когда маршалу донесли с форпостов о появлении нескольких неприятельских всадников по ту сторону моста. Он тотчас же велел генералу Кабалеро де Родосу с егерями занять этот мост и подвести туда 3 артиллерийские батареи. Новоличес же приказал своему авангарду во главе с генералом Ласси напасть на передовой отряд мятежников и двигаться к Кордове. Когда известие о передвижении противника достигло лагеря Сирана, дивизия генерала Искиерда оставила Кордову. За ним последовал генерал Рей и, наконец, герцог де ла Торре со штабом. В таком положении находились оба войска, когда в 3 часа пополудни прозвучали первые выстрелы. Сигнал к бою был подан. Главные войска с обеих сторон шли форсированным маршем за своими авангардами. Вскоре раздался гром орудий Новоличеса, расположенных против моста Алькалеи. Повстанцы, по-видимому, не ожидали такого быстрого нападения артиллерии, и Новоличес не сомневался, что возьмет мост. Орудия Кабалера отвечали еле слышно, и после 3-часовой стрельбы прекратили огонь. Это заставило королевских генералов предположить, что у противника мало зарядов. Новоличес, не обладавший хладнокровием и предпочитавший решительный смертельный бой медленным маневром, бросился со своим штабом и несколькими полками на мост, чтобы расчистить путь. В этот момент войска Сирана открыли такой бешеный огонь по наступающим, скученным на небольшом участке, что королевские войска понесли очень большие потери. Герцог де ла Торре находился с адъютантами на близлежащем холме и руководил оттуда сражением. Офицеры Кабалера принесли известие, что полки королевы редеют и не продержатся долго. Сирана хотел уже приказать бригаде Салацара вступить в бой, как вдруг впереди на холме показался человек, бежавший в сторону Сирана и махавший ему руками. Сирана ждал, пока запыхавшийся человек, которого он принял за сочувствующего им крестьянина, подойдет ближе. Битва на мосту продолжалась. Земля стонала от грома орудий. Пороховой дым застилал всю местность. «Да это цыган!» — вскричал, наконец, один из адъютантов, бросившись навстречу бегущему. «Не надо доверять подобному молодцу!» «Где маршал? Я должен говорить с маршалом Сирана!» — едва мог произнести цыган. «Сообщите мне свое известие!» «Только маршалу! Клянусь вам, скорее!» «Пустите его ко мне!» — крикнул герцог, подходя ближе. «Что это?»